Конфундус, раздались площадные заклинания, не позволившие простым людям начать панику или задаваться вопросами. Аврор Маклауд, объявил молодой мужчина в красной мантии до колен, решительно приближаясь к Кверинусу. Предъявите вашу палочку и представьтесь. Кверинус Кверрелу, преподаватель Хогвартса по защите от темных искусств, произнес рот волшебника помимо его воли, тогда как концентратор перекочевал в руки боевого мага. Я сопровождал студентов на каникулы и немного задержался на платформе 9¾. Решил прогуляться по Лондону, а когда прошел через разделитель, попал в накрытое барьером пространство. Увидев оборотней, попытался подать сигнал, а когда это не получилось, вступил в бой. Нашел артефакт, замаскированный под сумку, и взорвал его. На этом все. Хаем, вам придется дать показания, мистер Кверрелу. Вернув волшебную палочку, Аврора смотрелся вокруг. Впрочем, это не займет много времени. Вы готовы поделиться воспоминаниями? Это бы изрядно облегчило работу нам и сэкономило время вам. Разумеется, мистер Маклауд, серьезно кивнул неизвестный, управляющий телом профессора. Помогать силам правопорядка – это священный долг каждого законопослушного волшебника. Кроме того, я несколько тороплюсь. Ну, вы понимаете, перчатка. Посмотри на перчатку, идиот, Мордрита и Моргана. Да обрати же внимание хоть на что-нибудь. Чем сильнее чародей старался вырваться из-под чужого контроля, тем холоднее становилось кольцо на его пальце, распространяющее по телу волны, пронизывающие до костей силы, вызывающие ощущение онемения. «Вы что-то сказали?» Вздрогнув, волшебник в красном оглянулся на коллег, упаковывающих не сумевших сбежать оборотней, в то время как появившиеся люди в синем и лимонно-желтом принялись править память, а заодно и исцелять нанесенные маглом повреждения. «Я ничего не слышал», тоже оглянувшись, Кверрелл отрицательно качнул головой, тут же поторопив Аврора. «Я готов дать воспоминания. У вас есть флакон?» «Разумеется», собеседник достал из внутреннего кармана небольшую бутылочку и протянул ее профессору. «Желательно, чтобы воспоминание началось за пару минут до столкновения. Возможно, следователи смогут найти пострадавших или сообщников, которые сумели уйти». Неизвестный кукловод прислонил кончик палочки к виску и стал накручивать на нее серебристую нить, после чего отработанным движением поместил ее во флакон. На удивленный взгляд стража порядка он смущенно улыбнулся и пояснил: «На своих уроках я использую фрагменты событий из личного опыта, разбирая совершенные ошибки и то, к чему они могли привести. Не омут памяти, конечно, но трехмерная проекция тоже позволяет многое подметить. Жаль, что во времена моего ученичества такого не было», — хмыкнул Маклауд. «Благодарю за сотрудничество, мистер Кверрелл. Вы можете быть свободны. С вами свяжутся, если возникнут дополнительные вопросы. Счастливого Рождества!» «Да чтоб тебя! Не отпускай его! Задержи, арестуй, предупреди Дамблдора!» Профессор защиты от темных искусств чувствовал, что чем больше времени проходит, тем тяжелее ему связано мыслить, и это дополнительно стимулировало его бороться здесь и сейчас. Тем временем ноги несли его прочь из здания вокзала, чтобы, оказавшись на открытом воздухе, глубоко вздохнуть и улыбнуться. Холод от кольца все сильнее заполнял тело, словно бы это был сосуд, куда тонкой струйкой наливалась вода. В том, чтобы отчитываться перед Дамблдором о сражении с оборотнями, нападение которых сам же и спланировал, было нечто болезненно восхитительное. Желать же ему счастливого Рождества и улыбаться зеркалу и вовсе являлось чем-то невероятным. Целый котелок зелья удачи, услуги провидцев, заказ наконечника из гоблинского железа для дротика, ну и, конечно же, поставленный на кон крестраж. Это все должно принести мне победу, старик. Я не могу проиграть. Открыв сияющие алым глаза, состоящие из черного дыма силуэт посмотрел на волшебника с платиновыми волосами, что стоял, преклонив колено перед родовым алтарем, напитывающим магией черную же тетрадь. «Докладывай, Люциус», — потребовал Волдеморт, давно и уверенно чувствующий себя хозяином в родовом гнезде Малфоев. «Мой лорд», — наемник отчитался о завершении заказа и получил оплату. Люциус склонил голову, облизнув губы кончиком языка. «Мне доложили о том, что воспоминания о последнем месяце были удалены, а оружие и снаряжение утилизированы. Я позволил себе позаботиться, чтобы оба задействованных иностранца были устранены. Твоя предусмотрительность меня радует, Люциус», — констатировал темный лорд. «После того, как я вернусь в полной силе, тебя и твою семью ждет награда, о которой вы и мечтать не смели. Благодарю вас, мой лорд», — снова скользнув языком по тонким губам, Платиновый блондин осмелился спросить, каковы наши дальнейшие действия. Отправляйся к жене и сыну, и проведи с ними эти праздники. Алые глаза черного силуэта полыхнули особенно ярко. Во время этих каникул вас должны видеть в обществе других волшебников. Об остальном я позабочусь лично. Ставки сделаны, старик. Ставки больше не принимают. Новый год. Выплывая из теплого, но какого-то бестолкового сна, Гарри не сразу осознал, где находится. Несколько секунд он смотрел в потолок своей комнаты в доме на Тисовой улице, а перед его внутренним взором мелькали образы вокзала, сияющего разноцветными огнями города, салона автомобиля, пахнущего искусственной елью. Голос дяди, ворчащего на поздний приезд поезда, все еще звучал в ушах, а нос щекотал запах праздничного пирога, приготовленного тетей Петуньей. На следующий день они с кузеном, одетым как эльф-культурист, встретив приятелей из начальной школы, отправились на прогулку по городку, дурачись почти до самого вечера. Вероятно, они бы могли и дальше попусту тратить время, как говорил дядя Вернон, но юному волшебнику пришлось вернуться, чтобы сперва вымести дорожку вокруг дома, а затем и пробежать по ней несколько кругов, выплескивая магию до состояния легкой усталости. «Если бы я так бегал во время соревнований, у соперников не было бы и шанса», — отметил про себя мальчик, за минувшие месяцы успевший еще немного вытянуться, чуть обрасти мышцами, обрести невероятную для простых людей выносливость. Казалось, что ему и марафон пробежать будет как раз плюнуть. Сейчас, лежа в уютной чистой кровати без всяких балдахинов и храпящих соседей, Гарри чувствовал странную двойственность, словно бы и не было на самом деле Хогвартса и магического мира, а все пережитые приключения – это просто очень подробный сон. Однако же в то же время он физически ощущал, что отличается от себя прежнего, не говоря уже о том, что здесь ему было будто бы трудно дышать. Гарри, загрохотав кулаками во входную дверь, в комнату ввалился Дадли, одетый в пижаму, раскрашенную под черепашку ниндзя. «Ты чего еще в кровати? Пошли подарки смотреть». «Так вот как себя чувствует Рон, когда я не позволяю ему поваляться в кровати», — хмыкнул про себя Поттер, затем потянулся всем телом и, откинув одеяло, соскочил босыми ногами на пол. «С Рождеством, кузен», — поздравил юный волшебник двоюродного брата, после чего сунул ему в руки кулек конфет. «Ешь осторожно. В последний раз мне попался леденец со вкусом ношеных носков». «С Рождеством», — смутился Дадли. «Я это, подарок потом подарю». «Конфета со вкусом ношеных носков? Какого она была цвета? А тебе зачем?» — подозрительно прищурился Гриффиндорец. «Неужели решил Персу за засунутый за шиворот снежок отомстить? Так бы и сказал, что не знаешь», — невозмутимо пожал плечами младший Дурсль, достал из кулька желтый леденец и закинул его в рот. «Яичница. Волшебники, извращенцы, обычные ненормальные», — брюнет изобразил на лице широкую улыбку и рассмеялся нервным смехом, затем резко успокоился и, пожав плечами, констатировал: «Как и все в этом мире». «Идем, шутник», — передернул плечами кузен, начав топать вслед за Поттером, уже скрывшимся в коридоре. В гостиную, где была установлена праздничная ель, а над камином висели красные чулки, подписанные при помощи бумажных бирок тети Петуньи, мальчики сбежали словно два юных носорога. Их взгляды тут же нашли две горки подарков, на одной из которых ученик Хогвартса заметил записку, написанную явно рукой его учителя. «Это что?» — заглянул через плечо двоюродного брата Дадли. «Проверено эльфами. Вредных материалов не обнаружено. Тут ниже приписка», — заметил брюнет. «Записка самоуничтожится через 10 секунд после прочтения». «Чего? А-а-а, выбрасывай скорее». Выхватив бумажку из рук Гарри, кузен смял ее и зашвырнул за диван. «Ты чего творишь?» — возмутился Поттер, а в следующую секунду оттуда, куда упала бумажка, раздался треск и полетели разноцветные искры. «Жизнь твою спасаю», — гордо подбоченился Дурсль, что из-за пижамы черепахи смотрелось довольно комично. «Я это видел в мультике про инспектора Гаджета». «Дадли, мы живем в реальном мире», — закатил глаза Гриффиндорец. «Ага», — кивнул блондин. «В мире, где существуют волшебники, ангелы, демоны, эльфы. Тебе реально эльфы прислуживают?» «Ну, тут ты прав», — почесал затылок Гарри, затем хмыкнул и помахал перед лицом кузена рукой. «Это не те эльфы, о которых ты думаешь». «Да ну тебя», — отмахнулся двоюродный брат, затем обошел диван и осмотрел пол. «Следов вроде нет. Фух, если бы эта штука диван испортила, ну или пол прожгла, папа меня бы убил». «Это была рождественская хлопушка», — пояснил Поттер. «Близнецы такие сами делали, когда записки отправляли. Подарки вскрывать будешь?» – спрашиваешь. Перекувырнувшись через спинку дивана, едва не уронив его в процессе, Дадли подобрался к праздничному дереву и потянулся к верхней коробке. От кузена Гарри получил резиновую скакалку, одинаково хорошо подходящую и для того, чтобы через нее прыгать, и для того, чтобы ее растягивать, нужно было только зацепить один конец за что-нибудь неподвижное. Дядя и тетя подарили ему теплое шерстяное белье из нижних штанов и кофты, надеваемых под верхнюю одежду, а остальные коробки пришли от однокурсников, друзей и знакомых. Большинство подарков были коробками конфет с открытками, которые дарили просто ради того, чтобы напомнить о себе и проявить дружелюбие. Из общего ряда выделились близнецы Уизли, приславшие набор зелий для смены цвета кожи и волос, накладные усы, бороды, пару очков, через которые можно было увидеть открытые глаза. Миссис Молли Уизли подарила шерстяной свитер красно-желтого цвета с изображением головы льва на груди и первой буквой имени Гарри на спине. Однако же наибольший интерес вызвала последняя упаковка, состоящая сразу из двух подарков. Открыв обычную картонную коробку, Поттер увидел еще одну записку и, подозревая ее в очередном подвохе, торопливо пробежался глазами по тексту. Директор Дамблдор сообщал, что серебристая ткань – это мантия-невидимка, которая принадлежала его родителям, но которую они не успели забрать. Пожилой волшебник надеялся, что их сыну она пригодится, но в то же время предупредил, что ею лучше не злоупотреблять. Дадли примерил серебристый плащ перед зеркалом, полюбовавшись своей плавающей в воздухе головой, но затем вернул подарок кузену со словами, что отец меня убьет, если увидит занимающимся какой-то чертовщиной. Немного подумав, брюнет пришел к выводу, что дядю и тетю лучше не нервировать настолько необычными вещами. Вторым подарком от учителя были семимильные кроссовки. В сопроводительной инструкции было написано, что работают они примерно как метла для полетов, но вместо парения позволяют очень далеко прыгать, шагать. Их, разумеется, при маглах использовать тоже категорически не рекомендовалось. К моменту, когда со второго этажа спустился старший Дурсль, одетый в красный колпак и пижаму того же цвета, мальчики успели убрать обрывки упаковочной бумаги и сложить коробки в одну горку. Вернон, поздравив их с Рождеством, взял из вазочки леденец из подаренного Дадли кулька, тут же сунув его в рот. Спустя секунду его лицо покраснело, глаза выпучились, а сам мужчина с невероятной для его телосложения скоростью бросился на кухню, чтобы добраться до графина с водой. Ненормальные волшебники и их ненормальные сладости. Донесся до ушей мальчишек раздраженный рык старшего Дурсля. Кто делает конфеты с перцем чили? Зимние каникулы закончились неожиданно быстро, и вот уже Поттер прощается с родственниками, обещая прислать весточку о том, как добрался до школы. В то же время, отъезжая от дома на Тисовой улице, он чувствовал какую-то странную тоску, которую никак не мог для себя объяснить. На вокзале юный волшебник распрощался и с дядей, который просто похлопал его по плечу и напутствовал вести себя хорошо. Сам брюнет, перед тем как пройти через портал колонну, в последний раз бросив взгляд в широкую спину Дурсля, произнес: «Спасибо за все». На платформе под номером 9¾ царила суета. Пестро разодетые волшебники галдели, словно чайки из программы, которую они с кузеном мельком видели перед вечерним киносеансом. В воздухе пахло сладостями, тут и там висели украшения. Знакомый мужчина с гиппогрифом отвесил шутливый поклон и взмахнул шляпой, откуда разлетелась стая голубей. «Гарри!» Увидев друга, от группы рыжеволосых Уизли отделился Рон, за которым увязалась девочка в сине-серебряной шубке и сапожках, что делали ее похожими на необычную лисичку. «Привет! Как провел праздники?» «Ты не поверишь, я приехал домой, забросил вещи под стол, развалился на кровати, а утром проснулся в 6 с небольшим, и сна ни в одном глазу. Я еще попытался поспать, но только бока себе отлежал. Пришлось одеваться и идти на улицу, чтобы размяться. И знаешь, что? Это все из-за тебя». «С чего это из-за меня?» – опешил от такого напора Поттер. «И тебе привет, Рон. Из-за тебя с близнецами я отвык отдыхать», – обвинительно заявил рыжий мальчик. «Я даже все уроки сделать успел». «Ну, извини, наверное», – потер затылок брюнет, не зная, как реагировать на такие претензии. «Может быть, представишь нас? Чего?» Обернувшись, Рон заметил свою родственницу, неловко переминающуюся с ноги на ногу. «А, это Джинни, Джиневра Уизли. Моя младшая сестра и та еще заноза в. Еще слово, Рон, и ты свою коллекцию карточек не найдешь, прошипела милая девочка, сверкнув на брата ярко-зелеными глазами, однако же тут же покраснела щеками, потупила взгляд и стыдливо пролепетала. Простите, я рада с тобой познакомиться, Гарри. Привет, хмыкнув, Поттер посмотрел на друга, что одними жестами старался передать какое-то сообщение. А, Рон тебя не обижает? В ответ на подобный вопрос, рыжий первокурсник изобразил на лице крайнее возмущение, а затем и вселенскую обиду. Впрочем, по нему же было видно, что он в основном дурачится, умудрившись перенять эту черту у близнецов, сам того не заметив. Нет, конечно, отозвалась девочка-лисичка, Рон хороший, хоть и немного бестолковый. Гарри, ты не против познакомиться с нашей мамой? Почему бы и нет, время до отъезда еще есть. Чего плохого может случиться? Согласно кивнув, юный гриффиндорец отправился навстречу судьбе. Ну что же, коллеги, полагаю, мы все хорошо отдохнули и готовы вновь включиться в работу, обведя взглядом свой кабинет, жизнерадостно произнес Альбус Дамблдор, одетый в фиолетовую мантию с белыми единорогами, что не могли устоять на одном месте и непрерывно бегали, сталкивались, бодались и разбегались в стороны. У кого-нибудь имеются вопросы, требующие внимания в первую очередь? Гораций, Альбус, я хочу устроить несколько экскурсий для своих подопечных из клуба слизней, а также для класса продвинутого зельеварения. Поднявшись со своего места, немолодой уже волшебник сцепил руки на выпирающем животе, скрытом под дорогой мантией. Учитывая его мастерство, он легко мог привести себя в идеальное состояние, но вместо этого осознанно подчеркивал образ доброго старичка. У меня уже есть договоренности с рядом знакомых, которые готовы прочитать лекции перед небольшими группами слушателей. Так что, мне понадобятся гостевые пропуски в Хогвартс, ну и, разумеется, подходящая аудитория. Отличная новость, директор провел ладонью по бороде, заставив звякнуть вплетенные в нее бубенчики. Предоставь списки завтра за завтраком, я все оформлю. Минерва, министр Фадж просил напомнить о необходимости передать списки студентов, желающих продолжить обучение в государственных заведениях, либо поступить на службу министерству. Грациозно поднявшись со своего места по правую руку от Дамблдора, МакГонагалл окинула коллег строгим взглядом. В первую очередь это касается деканов, но и остальные учителя должны поспешить с оформлением рекомендательных писем. Класс с профессиональной ориентацией будет открыт со следующей субботы во второй половине дня. Отлично, отлично, девочка моя, покивал старик, рассеянным взглядом скользя по пыхтящим, звенящим и свистящим артефактам, расставленным на полках у стен. Аргус, я тебя слушаю. Поставки компонентов для зелий задерживаются. Кентавры жалуются на увеличившуюся активность браконьеров, которых приходится гонять от плантаций с особенно ценными растениями. Завхоз достал из внутреннего кармана мантии записную книжку и прокашлялся. Староста Хаксмида сообщает, следующий час работники лучшей школы чародейства и волшебства в мире решали большие и маленькие вопросы, выслушивали просьбы и составляли графики, обменивались колкостями и пили чай. Наконец, когда до прибытия студентов оставалось меньше 2 часов, Альбус решил распустить совет, задержав только одного человека. «Кверинус, мальчик мой, я бы хотел еще раз обсудить то происшествие с оборотнями», заговорил верховный чародей Визингамота, жестом волшебной палочки приманивая чайник и вазочку с печеньем. «Мне кажется странным то, что, заполучив столь мощный артефакт, они использовали его так, нерационально. Не знаю, что еще могу добавить, директор Дамблдор». Молодой волшебник сосредоточенно посмотрел в свою чашку, словно бы на дне мог увидеть ответ на свой же вопрос, что, в общем-то, являлось обыденностью для одаренных, специализирующихся на прорицаниях. «Я рассказал вам все, что знал, а потом еще раз, уже для Аврората, будто бы им моих воспоминаний оказалось недостаточно. Мне кажется, что дело может быть сложнее, чем просто ограбление», нахмурил брови старик, движениями волшебной палочки над чашкой заставляя чай размешиваться. «Возможно, ты видел что-то необычное перед тем, как покинуть платформу 9¾. Может ли быть, что оборотни искали кого-то конкретного? Вы считаете, что они могли охотиться за Поттером?» — предположил преподаватель Зати, поднося к губам чашку с горячим напитком, распространяющим одуряющий аромат. «Возможно, мой мальчик, возможно. пробормотал великий маг. Только до мальчика таким способом не добраться. Своего ученика я защитил и даже попросил Фаукса проследить, чтобы он благополучно добрался до дома, а там уже питомцы моей старой подруги перехватили эстафету. Очередной взмах волшебной палочки совпал с моментом, когда глаза Кверинуса расширились, а лицо начало бледнеть. В следующую секунду он уже врезался спиной в стеллаж с причудливыми артефактами, окатившими молодого волшебника разноцветным паром, искрами, порошком, тут же впитавшимся в одежду и кожу. Что это значит? Дамблдор, едва шевелящимся из-за замедления субъективного времени языком, спросил у директора школы подчиненный. Перчатка, значит, взгляд сияющих силой, льдисто-синих глаз впился в руку молодого волшебника, а затем два лезвия, похожие на половинки огромных ножниц, пройдя через плоть словно через масло отсекли конечность. Как же так, Кверинус? Неужели ты позабыл уроки Аластера? Новый жест волшебной палочки и две спицы пронзили отсеченную кисть, после чего перелетели на стол и опустились в шкатулку, которую Альбус извлек из-под стола. Лишь когда крышка захлопнулась и раздалась череда щелчков, лицо чародея немного разгладилось, но окончательно расслабляться он не спешил. «Папи, подготовь специальную комнату для лечения буйных пациентов, вызвав защитника», — надиктовал приказ Дамблдор. «Фаукс, мне понадобятся твои слезы. Будь готов перенести Кверинуса в ритуальный зал для лечения». Феникс мелодично курлыкнул, переступил лапками на своем насесте, а затем перепрыгнул на стол и подошел к выставленной хрустальной стопке. «Хорошо, что после Фортиля Северуса я попросил каждого преподавателя выделить немного крови для артефакта наблюдения. Плохо, что по условию клятвы эти артефакты работают только тогда, когда маги находятся на территории школы», поморщившись от понимания, что подчиненный несколько дней находился под вредоносным воздействием, заставляло злиться в том числе и на себя. «Ну что же, свой ход ты сделал», прикрыв глаза, верховный чародей медленно вдохнул и выдохнул. «Теперь моя очередь. Не жди от меня снисхождения, Том. Новые откровения». Очередное утро для Гарри и Рона началось с разминки, словно бы они никуда и не уезжали из Хогвартса, а зимние каникулы оказались одним большим и затянувшимся сном. Впрочем, после того, как они ополоснулись в душе и оделись в повседневную форму, а затем вместе с одноклассниками спустились в большой зал, кое-что необычное все же произошло. «Вы заметили, что профессора Кверрелла нет за столом преподавателей?» — обратилась к двум мальчикам Гермиона, устроившаяся рядом с Поттером, с противоположной стороны от Уизли. Шестой ребенок рыжего семейства неохотно оторвался от тарелки с овсянкой и кусочками фруктов, перевел взгляд в сторону профессоров, моргнул и пожал плечами. Может быть, он просто не голодный, ну или решил подольше поспать перед уроками. А может, ему сегодняшний завтрак подали в постель, заметил брюнет, накалывая на вилку сардельку. Было бы здорово, если бы и нас кормили в спальне, протянул Рон мечтательно, вновь возвращаясь к истреблению злейшего своего врага, раннего завтрака. Слишком уж решительными были его действия, чтобы не заподозрить личные счеты к этому блюду. «Ага», — кивнул Симус, с ложечки, повязав слюнявчик. «Эф-эф, оставьте свои фантазии при себе», — возмутился Дин, утирая лицо подвернувшейся под руку салфеткой. «Я же есть пытаюсь. Брали бы пример с Невилла», — посоветовал Поттер, кивнув на еще одного своего соседа, молча орудующего столовыми приборами с видом, словно бы для него не существует ничего вокруг. «А мне все же кажется странным, что профессор Кверрелл не пришел на первый завтрак после каникул», — продолжила прерванную было тему Гринджер. «Может быть, с ним что-то случилось, или он готовит какой-то сюрприз. Я слышал от старшекурсников, что для выпускников в Хогвартсе проводятся регулярные испытания навыков самозащиты. А меня интересует другое», — вклинилась в разговор девочка-индианка, подозрительно прищурившаяся и поджавшая губы. «Что такое случилось, что наша подруга начала общаться с глупыми мальчишками, от которых одни неприятности? Признавайся, Поттер, вы шантажируете Гермиону, чтобы она делала за вас какую-то грязную работу?» — «По себе о других не судит», — мысленно фыркнул юный волшебник, но, встретившись взглядом с Парвати Патил, заметил, что та едва сдерживается от улыбки. «Ничего такого нет», — запротестовала Гринджер, своей резкой реакцией явно говоря, что какая-то тайна все же имеется. «Просто мне кажется правильным, если наш курс не будет разделяться на отдельные компании». «Ну-ну», — индианка всем видом показала, что не верит, но настаивать не собирается. Может, ты и права, Гарри, можно мы с девочками присоединимся к вашим утренним занятиям? А, растерялся от такой смены темы мальчик, зарылся левой пятерней в волосы и ответил: да, наверное. Гарри, ты чего? Не сильно пихнул друга в бок Рон. Нам делать, что ли, нечего, как с девчонками возиться? Гостиная общая, пожал плечами Поттер, объясняя рыжему свою точку зрения. Если они захотят, сами придут, а если мы запретим, придут обязательно и будут специально мешать. Ну а так, поймут, что нужно вставать каждый день в жуткую рань и сами отвалится, озарило лицо шестого Уизли пониманием. Да ты гений, Гарри. Я, вообще-то, все слышу, заметила Потил, постучав себя указательным пальцем по уху, затем состроила сосредоточенное выражение лица и продолжила хмурым голосом. Даже не знаю, пугаться ли мне того, что среди гриффиндорцев затесался такой хитрый слизеринец-интриган, того, что Гарри и Рон начали заканчивать друг за друга фразы как близнецы Уизли, ну или же обижаться за неверие в наши с девочками возможности. Зачем нам, вообще, бегать по утрам? Удивилась Лаванда Браун, скорчив недовольную гримасу. Мне и так приходится себя пересиливать, чтобы вставать каждое утро. Ты же слышала Гермиону? Порвать и легкомысленно перевела стрелки на маглорожденную волшебницу. Она сказала, что мы не должны разбиваться на отдельные группы внутри своего факультета. Ну или как-то так. А еще я хочу доказать Поттеру, что он не прав. Последние слова индианка произнесла торжественно, почти как клятву. Я не это сказал, возмутился Гарри. Я не это имела в виду, в тон ему произнесла Гринджер. Из вас вышла отличная парочка, прыснул от смеха Дин. Тили-тили, ауч. Последнее восклицание было вызвано тем, что комок каши сорвался с ложки и упал мальчику на колени. Больше злорадствую всех на виду, ведь мы совсем не волшебники в школе волшебников, где учат проклинать без слов и жестов, хмыкнул про себя брюнет, чувствуя некоторое удовлетворение. Тем временем из-за стола преподавателей поднялся директор Дамблдор, облаченный в небесно-голубую мантию с белыми облаками и стоячим воротником. Подняв на уровень груди маленькую чашку, он постучал по ее краю серебряной ложечкой, из-за чего по залу разнесся довольно громкий, мелодичный звон, заставивший все разговоры затихнуть. «Дорогие ученики, борьба с темными силами – это тяжелая и опасная работа, каждый день заставляющая мракоборцев ходить по острому лезвию бритвы», – голос пожилого волшебника разносился над столами гулким эхо, вызывающим мурашки на спинах слушателей, заставляя сердца ускорять свой ритм. «Профессор Квиринус Квиреллу, преподающий вам защиту от темных искусств, во время каникул столкнулся с опасным, хитрым, безжалостным врагом, из-за чего в принудительном порядке был отправлен мной в Центральный магический госпиталь Великобритании. Ввиду этого пренеприятнейшего происшествия, с глубокой печалью я должен объявить, что сегодня подменю его на всех занятиях за те у всех курсов. Профессор Квиррелл уже, как мне обещали целители Мунга, вернется к своим обязанностям не позднее, чем на следующей неделе. Так что, не расслабляйтесь и готовьтесь к зачету. Я не намерен ударить в грязь лицом перед коллегой, а потому спрошу с вас все, что вы изучили с самого начала года. На этом, все. Простонал шестой Уизли. Это будет ужасно. Гарри, директор Дамблдор же твой учитель? Спросил Симус. Чего нам ждать? Он и вправду будет спрашивать все-все, а я вам говорила, что что-то случилось, заявила Гермиона, на что Парвати только хмыкнула и залпом допила свой сок. «Скоро сами все увидите», с заговорщическим выражением лица констатировал брюнет, извлек из кармана флакон с каплями и, закапав глаза, крепко зажмурился. «Не хочу портить вам сюрприз. Поттер, ты бесполезен», констатировала Лаванда, немного подумала и добавила. «А учитывая, что из-за тебя мне теперь придется вставать задолго до завтрака, еще и вреден. Каким образом я стал во всем виноват?» Проморгавшись и начав подниматься из-за стола, ни к кому конкретно не обращаясь, произнес мальчик. «Это тайна мироздания, мой лучший ученик». Оказавшийся позади первокурсника Фред Уизли положил ладонь на его правое плечо. «Мой лучший ученик», — возразил Джордж, хлопнув Гарри по левому плечу. «Так что расслабься и постарайся получить удовольствие. Ну или признай, что был неправ». Начал первый близнец, и получая удовольствие на самом деле, закончил его почти полный двойник. «Это что я слышу?» — раздался позади третьекурсников голос девушки из гриффиндорской команды по квиддичу. «Опять своими бреднями забиваете головы малышни? Бежим, Фред!» — повернулся один близнец к другому. «Это я, Фред», — отозвался второй. «Я так и сказал», — подтвердил первый. «Так как, а, ну да», — смутился упомянутый старший брат Рона. «Бежим». Бросив себе под ноги какую-то склянку, разбившуюся и выпустившую облака разноцветного дыма, балагуры рванули прочь со всех ног, вскоре скрывшись за дверями большого зала. Привыкшие к разным каверзам великих учителей Гарри и Рон задержали дыхание и прикрыли лица мантиями, но никаких особых последствий не заметили, из-за чего расслабились и вдохнули полной грудью, едва облака рассеялись. «Придурки!» – проворчала старшекурсница, заставив повернуться в свою сторону и замереть. «Что, вы какие-то зеленые? Мальчики, вам неплохо?» «Нет», – помотал головой шестой Уизли, лицо коего из зеленого сменило цвет на синий. На секунду девушка замешкалась, затем полезла во внутренний карман мантии, достав оттуда зеркальце, посмотрела на розовое лицо, постепенно становящееся все более красным, а затем темно-фиолетовым. Ее взгляд медленно оторвался от стекла и переместился на дверь, за которой скрылись близнецы Уизли. «Ну доберусь я до вас», — змеей прошипела ученица львиного факультета. Большая часть дня прошла без осложнений. Профессора не давали новую программу, а проверяли знания за минувшие полугодия, лишь в редких случаях заставляя писать сочинения на заданную тему. Последним же обязательным уроком у Гриффиндора и Слизерина была совместная защита от темных искусств, на которую они пришли за несколько минут до открытия дверей. «Мне кажется, или Малфой сегодня какой-то особенно бледный?» – спросил Рон, найдя взглядом своего вернейшего противника, что вопреки обыкновению не пытался уколоть львов, а стоял у стены прикрытой спинами приятелей. «Не думал, что у вас такие теплые отношения», – подколол рыжего Дин. «Может, ты еще заметил, что у него прическа другая? Это только ты за волосами парней следишь», – огрызнулся Уизли, но совершенно без огонька, вместо продолжения спора пояснив. «Просто непривычно, что он не ходит, задрав нос до потолка, обливая всех своим аристократичным презрением. Может быть, просто папочка, которым он гордится, на каникулах объяснил сыночку, что так вести себя нельзя», — предположил Симус. «Хотя, мне все равно, не лезет и ладно. Идемте в класс», — кивнул головой на открывшиеся двери Поттер. «Последнее, о чем я сейчас хочу волноваться, это о Малфое». Остальные мальчишки согласились и вскоре уже занимали привычные парты, с некоторым удивлением смотря, как пожилой волшебник сидит в кресле-качалке и кормит с ладони пристроившегося на подлокотник Феникса. Едва прозвенел колокол, створки закрылись, а директор поднялся со своего места, в одно мгновение будто бы став выше и шире в плечах. «Еще раз здравствуйте, дорогие студенты», — начал свой монолог верховный чародей Визингамота, заложив руки за спину. «Из записей профессора Квиреллы я понял, что вы уже научились пользоваться защитными артефактами, вызывать авроров, ставить простейшие щиты, использовать оглушающие, ослепляющие чары. С техникой безопасности в магическом мире вас ознакомил профессор Бубоник, составивший правила трех «не». Все его помнят? Отлично. Сегодня, вместо запланированного теста по пройденному материалу, я расскажу вам о принципах работы вредноскопа, ну и о заклинании, которое может его заменить. Все ведь понимают, что артефакт – это узкоспециализированный инструмент, тогда как эффективность заклинания зависит исключительно от мастерства и желания волшебника. Взмахом руки, избавившись от кресла, позволив Фауксу перелететь себе на плечо, великий маг стал прохаживаться между партами, таинственно поблескивая стеклами очков половинок. Как вам известно, магию мы творим при помощи так называемой легкой энергии, существующий в пространстве вокруг нас. Остановившись в конце класса, директор развернулся, жестом левой руки обведя все помещение. Она, словно тень, падающая от любого существа или предмета. Впрочем, существует и обратное мнение, гласящее о том, что наши материальные тела – отражение тел энергетических. Его придерживаются некоторые волшебники и другие разумные, в качестве примера указывающие возможность трансфигурации искажать материальную реальность через влияние на духовное тело. Лично мне же кажется, что нет чего-то более важного, а оба начала равнозначны. Недаром же до сих пор бытует поговорка, что в здоровом теле – здоровый дух, и мастера боевых искусств, десятилетиями оттачивающие свое тело, обретают не только физическую, но и духовную мощь. Впрочем, это тема для другого урока. Сделав паузу, невербальным и бесполочковым заклинанием создав стакан из медного колечка, незаметно снятого с пальца, Дамблдор наполнил его водой и промочил горло. «Нужно знать, что любое наше намерение отражается на энергетическом теле. Человек, мучимый болью, будет распространять вокруг себя фон страдания, из-за чего восприимчивые соседи, чаще всего, дети, тоже могут начать испытывать недомогание. В то же время разумный, искренне радующийся какому-то хорошему событию, словно лампочка в темную ночь сияет для окружающих, что тоже может не всем понравиться. Ведь ночью положено спать, а лишний свет этого делать не позволяет. Стандартный вредноскоп настроен реагировать на наличие фона легкой энергии, в которой отпечатано устремление нанести вред. Будь то яд, подсыпанный в бокал, либо скрытое желание, артефакт предупредит своего хозяина об опасности. Возможно ли, что кто-то обойдет эту защиту? Способы есть, но я вам о них рассказывать не стану. Однако же предупрежу, что как и остальные личные инструменты, которые обязан иметь при себе любой чародей, вредноскоп работает на магии владельца, благодаря чему не реагирует на его собственные намерения. Таким образом, дорогие студенты, не стоит использовать чужой вредноскоп хотя бы до момента, пока в нем полностью не выветрится магия прежнего хозяина. Профессор Дамблдор, руку подняла Гермиона, что вызвало тихие шепотки со стороны слизеринцев. Но это значит, что можно сделать вредноскоп, реагирующий на другие эмоции. 1 балл Гриффиндору, улыбнулся девочке старик. Именно так, мисс Гринджер. При желании можно сделать вредноскоп, который будет реагировать на чувство привязанности, веселья, грусти. Однако же называться он будет несколько иначе. Дружбоскоп, например, ГХМ. У кого-нибудь еще есть вопросы? Ни у кого. Как плохо. Либо вам совсем не интересно, либо вы ничего не поняли. ХМ. Стоит ли мне начать снимать баллы? Подобное предложение вызвало волну возмущения среди студентов обоих факультетов, что вызвало искренне негромкий смех вернувшегося на место преподавателя старика. Подняв ладони в восстанавливающем жесте, дождавшись, пока ропот стихнет, он блеснул очками-половинками и заявил: «Отрадно видеть подобное единство среди моих учеников. Разумеется, на первый раз я никого штрафовать не буду, но на будущее запомните, что на уроке нужно проявлять больше активности. В конце концов вы, студенты Хогвартса, лучшие в мире школы чародейства и волшебства. Вам следует приходить на урок не за оценками или для того, чтобы отсидеть повинность, а затем, чтобы узнать нечто новое. А теперь, я покажу вам заклинание, в случае нужды способное заменить забытый или потерянный вредноскоп. Следите за моими движениями и запоминайте слова активации. На первое время они будут обязательными к исполнению, но с практикой нужда в них отпадет сама собой. Не стоит спешить. Пусть каждый работает в своем темпе. В конце концов, это же последний урок, а потому мы никуда не спешим. Хе-хе-хе. Шучу, разумеется. Никого сверх меры я задерживать не собираюсь. Но разве же можно отказаться от возможности изучить что-то новое и настолько полезное в повседневной жизни? Опять он пользуется своими манипуляциями. И кто после этих слов решится покинуть кабинет первым, чтобы показать свое неуважение к великому магу, лень и глупость? Мысленно проворчал Поттер, вместе со всеми изображая волшебной палочкой известные до последней черточки движения. Многие знания и печали, стоя в холле Хогвартса, переступая с ноги на ногу и нетерпеливо проверяя застежки зимнего пальто, Гарри ожидал появления своего наставника, после урока позади предупредившего, что сегодня они исполнят ранее данное мальчику обещание. Рон, другие мальчики с факультета и даже Гермиона интересовались, куда это он собирается накануне вечера, но после нескольких слов все оставили его в покое, испытав смущение и неловкость, будто бы и вправду были в чем-то виноваты. «Я, наверное, должен грустить, но почему-то чувствую только нетерпение», промелькнула мысль в голове Поттера, на ногах у которого красовался подарок Дамблдора. «Заждался, Гарри!» – прозвучал голос старика со стороны лестницы, а стоило только повернуться, взгляду предстал директор школы, одетый в длинное красное пальто с пушистым воротником, а также шапкой в виде свернувшейся клубком лисы. «Прости, мне пришлось сразиться с великим злом». «Ничего страшного, учитель», – отозвался юный гриффиндорец, тут же спросив: «Вы победили?» «Увы, мой мальчик, но этого врага нельзя победить», – печально констатировал великий маг, погрустнев лицом. «Его можно лишь заставить отступить, чтобы подготовиться к новой встрече. Однако же я уверен, что однажды кто-нибудь из моих преемников придумает выход из этого круга сражений. Может быть, это будешь ты? Я постараюсь, директор Дамблдор, пообещал Поттер. Мы отправимся прямо сейчас? Да-да, конечно, встрепенулся верховный чародей, похлопал себя по карманам и, огладив бороду с вплетенными в нее бубенчиками, жестом фокусника извлек из нее волшебную палочку, чтобы несколькими ловкими движениями наложить на себя и ученика защитные чары. Теперь можно идти. Выйдя из ворот замка, старшие и младшие волшебники пошли по дорожке в сторону расположенной неподалеку от Хогвартса деревеньки, а над их головами постепенно разгорались яркие звезды. Вообще, на самом деле они могли бы воспользоваться камином, чтобы переместиться поближе к нужному месту, либо попросить Феникса, чтобы он перенес их. Однако же Дамблдор предпочел дать подопечному немного времени настроиться морально, для чего пешая прогулка подходила почти идеально. «Скажи, Гарри, как ты считаешь, допустимо ли рискнуть одним ради спасения десятерых?» — задал вопрос Альбус, глядя задумчивым взглядом поверх очков половинок, сползших на самый кончик носа. «Я, мне трудно сказать, учитель», — юный гриффиндорец пнул кончиком носка снежную кочку. «Все, наверное, зависит от человека. Никто не стал бы рисковать королевой, даже если бы это спасло сотню человек. Тут ты прав, мой мальчик. Дабы защитить королеву, десятки тысяч человек пошли бы на смертельный риск, не задумываясь», — старик невесело хмыкнул. «Но сейчас речь идет немножко о другом. Пожалуй, я переформулирую вопрос. Можно ли согласиться на риск трех человек, чтобы спасти тысячи? Учитель, вы же говорите о моих родителях и обо мне?» — с утвердительными нотками в голосе спросил Гарри, покосившись на шагающего рядом старшего волшебника. «Знаешь, мой мальчик, я ведь не так хорошо знал твоих родителей, как мне бы того хотелось», — не став напрямую отвечать на вопрос, сменил тему директор Хогвартса. «Они были храбрыми, в некоторой степени, безрассудными людьми. Азарт и мечта толкали их вперед, заставляя бросаться в самые опасные предприятия. Признаться честно, я редко видел волшебников, настолько хорошо понимающих друг друга. Их можно назвать героями, только вот все, что они делали, было направлено не на всеобщее или высшее благо, а на то, чтобы обеспечить тебе счастливое будущее». На некоторое время в беседе установилось молчание, но затем мальчик все же спросил: «Тогда почему они не убежали? Если они так заботились обо мне, а не о других, то зачем, вообще, ввязались в войну с темным лордом? Ведь столько волшебников выжили потому, что сидели попрятавшись в своих домах». «Ты это хотел спросить?» — уточнил старик, наклонив голову и блеснув голубыми глазами из-под очков, но первокурсник только отвернулся, уставившись на снежные сугробы, тянущиеся вдоль дороги. «Есть ситуации, мой мальчик, когда нельзя отходить в сторону. Например, когда в дело вмешивается пророчество, касающееся твоих близких. Твои чувства понятны, Гарри. Только вот ты чуточку неправильно расставляешь акценты. Лучше подумай, что произошло бы в случае, если бы твои родители, как и другие сражавшиеся с пожирателями смерти волшебники, попрятались по темным углам. Ведь тогда темный лорд взял бы власть в руки, а затем добрался до них поодиночке. Охотился бы и вылавливал, пока не осталось бы никого. В конце концов, так однажды уже произошло, пусть и в другой стране. Там тоже долго все надеялись, что их-то точно не тронут, ведь мы не. Но это тема для совсем другого разговора. Сейчас же я хочу сказать, что твои родители осознанно шли на риск, поставив на кон свои жизни, и твою в том числе. И пусть они верили в борьбу против пожирателей смерти и их лидера, но главной причиной оставалось твое благополучие. В конце концов они знали, что о тебе есть кому позаботиться. А сейчас, дай мне руку, мой мальчик, и мы перенесемся к вашему дому. Поколебавшись мгновение, Поттер все же подчинился, и в ту же секунду их будто бы сжало в одну точку, которую протащило по узкой трубе, чтобы выбросить на утопающую в полумраке площадь. Не без труда устояв на ногах, в чем ему помогла рука старика, мальчик осмотрелся и увидел очертания одно- и двухэтажных домов с двухскатными крышами, окруженных заборами и припорошенных снегом. Стоило же развернуться на 180 градусов, как его глаза широко распахнулись, а губы дрогнули. На каменном постаменте, спина к спине, стояли мужчина и женщина, окруженные призрачным сиянием, будто бы источаемым фигурами. Одетые в длинные плащи, под которыми виднелись кожаные костюмы, они переплели пальцы правой и левой рук в замок, в свободных кистях держа поднятые вверх и вперед волшебные палочки. «Джеймс и Лили», — объявил Дамблдор, бликнув стеклами очков половинок, отпуская руку мальчика для того, чтобы он мог подойти поближе. Сглотнув слюну, чтобы промочить неожиданно пересохшее горло, Поттер сделал два шага и задрал голову, дабы встретиться взглядом со статуями. Неизвестный скульптор изобразил двух молодых людей настолько точно, что легко было представить, как мужчина ехидно усмехается уголком рта и вскидывает бровь в вызове, словно бы собираясь немедленно вступить в поединок, тогда как в глазах женщины застыла веселая искорка и некая хитринка. Чем дольше Гарри смотрел на статую, тем больше замечал мелких деталей вроде ножен с кинжалом на бедре отца, кобуры на поясе у мамы, одинаковых колец с печатками в виде раскрывших крылья птиц на безымянных пальцах сцепленных рук. Он почти видел, как молодые волшебники движутся, разбрасываясь заклинаниями и прикрывая друг другу спины, позволяя ветру трепать черные и красноватые волосы. Казалось, еще чуть-чуть и они заговорят, но я совершенно ничего о них не знаю. Опустив взгляд на постамент, мальчик увидел припорошенную снегом табличку и, недолго думая, провел по ней рукой. Серебристая поверхность будто бы вспыхнула, отчетливо выделяя написанные черным слова: «Не бойся, не жалей и не сдавайся». Прочитав это пожелание, первокурсник Гриффиндора вновь посмотрел на лицо статуи отца, на этот раз видя в нем не вызов и насмешку, а непоколебимую уверенность и готовность идти по выбранному пути до конца. «Однажды, если захочешь, ты узнаешь о Джеймсе и Лили гораздо больше», — заговорил подошедший к ученику старик. «Все же они успели совершить немало достойных деяний. Но пока, Гарри, нам надо поговорить с сотрудником министерства, который ждет нас у ворот твоего дома». «Моего дома?» — вскинув голову, Поттер уставился на учителя широко распахнутыми глазами. «У меня есть дом, но...» «Разумеется, есть», — хмыкнул Дамблдор. «Правда, мне в течение 10 лет пришлось платить налог за землю, на которой он стоит, чтобы министерство не конфисковало его за неуплату. Но это сущие мелочи. Я обязательно все отдам, директор», — пылко заверил старика мальчик, вызвав у него лишь легкую усмешку, после чего учитель растрепал непослушные черные волосы подопечного. «Ты же не думаешь, что великий маг и верховный чародей испытывает нужду в золоте?» Старший волшебник весело прищурил глаза. «Тем более, мой мальчик, как твой наставник, я взял на себя ряд обязательств. Если же и вправду захочешь меня отблагодарить, сделаешь это в будущем, когда уверенно встанешь на ноги». В куда более радостном настроении, нежели прежде, они прошли по одной из улиц поселения, в котором волшебники и маглы жили бок о бок, чтобы остановиться перед двухэтажным домом с крыльцом и черепичной крышей. Здесь их уже ждал невысокий и пухлый волшебник в малиновом деловом костюме, поверх которого была накинута темно-серая мантия, представившийся Лоуренсом Лимбургером. «Юноша, как вы видите, все разрушения, нанесенные в результате сражения, сами знаете кем, были восстановлены, вредоносные чары устранены, а стандартные зачарования восстановлены в полном объеме». Энергично тряся руку растерявшегося от напора чиновника первокурсника Хогвартса, полным гордости голосом вещал бюрократ. Все это время министерство поддерживало работу отводящих внимание чары и сигнального барьера, который предупреждал департамент магического правопорядка о попытках проникновения внутрь. «Лично я несколько раз пребывал по вызову из-за того, что дети местных жителей пытались проникнуть в дом с привидениями». «Здесь есть привидения?» — сам не зная, с беспокойством или надеждой спросил мальчик, но следующие же слова чиновника его успокоили и разочаровали одновременно. «Нет-нет, юноша», — вскинув указательный палец правой руки, кисть коей была обтянута тонкой белой перчаткой, Лимбургер заявил. «После печального происшествия с участием сами знаете кого, специалисты министерства совершили все необходимые очищающие ритуалы, чтобы в доме не завелась никакая нечисть. Данная процедура включена в список услуг по контракту, составляемому во время регистрации жилья волшебника. Мистер Дамблдор может это подтвердить». «Именно так, Гарри. После нескольких случаев зарождения полтергейстов, из-за которых пострадали маглы, Министерство Великобритании внимательно следит за исполнением протоколов зачистки», — констатировал директор Хогвартса. «Мистер Лимбургер, вы ведь прибыли для чего-то конкретного?» «Да-да, вы абсолютно правы», — Поправив галстук, мужчина изобразил смущение. «Юноша, я, Лоуренс Лимбургер, уполномоченный представитель Министерства магии Великобритании, передаю вам ключ от дома и документ на владение частной собственностью. В ближайшие 3 года мы продолжим оказывать услуги по старому контракту, но после этого вам придется либо заключить договор уже на свое имя, либо расторгнуть его. В последнем случае такие услуги, как каминная сеть, будут недоступны, а затем, чтобы скрывать магические проявления от соседей, вам предстоит следить самому. В случае, если вы решите перенести дом на другую территорию, рекомендую заранее предупредить соответствующий отдел. Вот, вроде бы и все. Всего хорошего. Честь имею». Сунув в руки первокурсника Гриффиндора бумажную папку, мужчина отступил на шаг, приложил правую ладонь ко лбу и крутанулся на месте, исчезая с глухим хлопком. Все это произошло настолько стремительно и сумбурно, что Поттеру только и оставалось, что хлопать глазами в попытке уложить новую информацию в голове. «Учитель, а что это было?» Наконец спросил мальчик у чем-то довольного старика, разглядывающего тихий дом за невысоким белым забором. «Разве я не должен был, ну, обратиться в министерство и написать какое-то заявление?» Дядя Вернон говорил. «Это был один из твоих поклонников, мой мальчик», пряча улыбку в усы, констатировал верховный чародей Визингамота. «И, насколько я понимаю, он пошел на некоторое служебное нарушение, чтобы избавить тебя от необходимости пройти через бюрократический аппарат. Поверь, ничего плохого он не хотел, а желал просто отблагодарить за то, что сделали ты и твои родители чуть больше 10 лет назад. Хочешь осмотреть дом, или же перенесем это на следующий визит?» «Похоже, на сегодня для него впечатлений оказалось даже слишком много», констатировал Альбус, глядя, как его ученик направляется к двигающимся лестницам, смотря перед собой осоловелым взглядом. Позвав домового эльфа и приказав, чтобы он проследил за юным Гарри, пока тот не окажется в общежитии своего курса, пожилой волшебник неторопливо зашагал в противоположную сторону, мыслями раз за разом возвращаясь к сегодняшним событиям. С одной стороны, он рассказал и показал довольно много, чтобы ребенок хотя бы в общих чертах представлял себе характер и цели родителей, но с другой, не выдал никакой по-настоящему тайной информации. Оставалось надеяться, что этого будет достаточно и, пока борьба с Томом не закончится, юный гриффиндорец останется удовлетворенным. Как же неудачно все вышло тогда. Кто же мог знать, что из-за пророчества возникнет подобная петля? Нужно было лучше прорабатывать клятвы, чтобы хотя бы для себя оставить пару лазеек. Вспомнив упрямых, решительных и дерзких молодых людей, верховный чародей Визингамота только покачал головой. «Когда-нибудь, Джеймс Лили, я ему все расскажу», — пообещал пустоте директор Хогвартса. «Пока же, позабочусь о том, чтобы он получил свое наследие и был обучен всему, что необходимо в вашей профессии. Никто не может сказать, что Дамблдор не помнит добра и не отдают свои долги». Позволив себе еще несколько мгновений меланхолии, старик встряхнулся и расправил плечи, высоко поднял голову и ускорил шаг. Вскоре Альбус уже спускался по винтовой лестнице в один из ритуальных залов, представляющий собой 8-гранную комнату с монолитным гранитным полом, масляными лампами, висящими на вбитых в стены крючьях, а также жаровней, стоящей внутри 3 рунных кругов. «Фаукс, принеси мой чемоданчик красного цвета», — попросил великий маг, проходясь по кругу и проверяя рунные конструкции, соединенные линиями, похожими на побеги плюща. В яркой вспышке появился феникс, а в следующую секунду на свободный участок пола упал сундук, окованный полосами кровавого железа. Посмотрев на своего двуногого друга, гордый птиц недовольно курлыкнул, а затем вспорхнул под потолок и исчез, не желая находиться в этом месте ни единой лишней секунды. «И я его в этом полностью поддерживаю», — досадливо вздохнул председатель МКМ, откидывая крышку контейнера, в коем хранились не самые светлые инструменты и компоненты для ритуала. 7 волчьих черепов заняли свое место во внешнем круге, 7 рубинов, в среднем, и еще 7 цветков красной белладонны во внутреннем. Над жаровней, в которой вспыхнуло синее пламя, был поставлен обычный медный котелок, заполненный мертвой водой, в которую был брошен крестраж темного лорда, так неосторожно отправленный им в Хогвартс. «Ты всегда был умным, Том, умным, но поспешным», — прошептал одними губами старый волшебник. «Теперь тебе предстоит узнать иную сторону магии душ. В конце концов, не просто же так лишь единицы магов решались на то, чтобы создать хотя бы один крестраж. Будто бы в ответ на слова директора вода закипела и в ее бурлении послышался яростный рык дикого зверя. Впрочем, Альбуса это ничуть не впечатлило, и он начал негромко петь арию длинного заклинания, каждое слово которого заставляло драгоценные камни светиться чуть ярче, а над черепами волков проявляться силуэты призраков-хищников. Близился конец затянувшегося противостояния. Истекающее время. Сидя за обеденным столом факультета Гриффиндор, Гарри вяло ковырял ложкой овсяную кашу и жевал бутерброд с маслом и колбасой. Рядом с ним активно работал столовыми приборами Рон, будто бы задавшийся целью превзойти магловский измельчитель для бумаги, но в отношении еды. «Значит, теперь ты будешь жить в собственном доме?» — спросил Симус, решивший этим утром обойтись несколькими вареными яйцами, парой сарделек и чаем. «Глупости», — вклинилась в разговор Гермиона. «Гарри еще слишком маленький для того, чтобы жить без присмотра взрослых. Вообще-то волшебник, поступивший в школу, становится частично самостоятельным», — подала голос Патил. «Считается, что мы уже достаточно взрослые, чтобы позаботиться о себе и не совершить какую-нибудь глупость. Да и без детских выбросов угроза для жизни и статута значительно снижается». Но Гринджер запнулась, нахмурилась, затем повернулась к подруге и спросила: «А как же запрет на колдовство и опасность магического мира? Ты же не думаешь, что сироты из магловских приютов полностью защищены?» — отозвалась индианка. «Да и неважно». «Постой», — Гермиона не желала отступать. «Что ты хотела сказать? Маглорожденные волшебники считаются частично самостоятельными», — вместо Патил отозвался Уизли. «У меня отец работает в отделе по борьбе с неправомерным использованием магии в магловском мире, из-за чего часто пересекается с аврорами и обливейтерами. Так вот, если какое-то заклинание на предмет, который причинил вред маглам, накладывает ребенок волшебников, за это отвечают его родители. Если же то же самое делает маглорожденный, вся ответственность ложится на него. Из-за этого еще дело было. Как там его пакт о праве и ответственности?» — произнес Перси, как раз проходивший мимо, но решивший задержаться рядом с первокурсниками. С начала и до конца 30-х годов этого века в Визингомате велись споры о том, можно ли оставлять сирот, маглорожденных волшебников и сквибов вне магического мира. И если с первыми все было решено быстро, их отдавали в семьи ближайших родственников, то по остальным окончательное решение приняли только во время войны с Гриндевальдом. Было решено оставлять маглорожденных в семьях, но под присмотром министерства, ну а потом они становятся частично самостоятельными. «С вами должны будут поговорить перед летними каникулами, Гермиона, чтобы объяснить про возложенную ответственность. Так что, Гарри сможет жить в своем доме?» — вновь спросил Симус. «Если ему это разрешит учитель», — ответил староста, после чего продолжил свой путь. И Томас повернулся к Поттеру с нетерпеливым видом. «Гарри, что?» Оторвавшись от своей тарелки, мальчик взглянул на одноклассника. «Их интересует, собираешься ли ты жить один», — пояснил шестой Уизли. «Какой-то ты сегодня рассеянный, и на тренировке вел себя как-то». Рыжий мальчик неопределенно пожал плечами, тут же ловким движением выхватывая с тарелки последний бутерброд. «Нет», — брюнет потер лоб и поморщился. «До 14 лет буду жить у дяди и тети, если они меня не выставят на улицу. А там, малое совершеннолетие. Разве ты не будешь жить с учителем?» — подал голос Невилл, тут же смутившийся под взглядами одноклассников. «Обычно учитель и ученик живут в одном доме, ну или где-то неподалеку. Как-то я об этом не подумал», — Гарри снова потер лоб, затем мотнул головой и добавил: «Нужно будет спросить у директора». «Собственный дом, это круто», — мечтательно протянул Симус. «Я бы отказался от любого дома, если бы это помогло родителям», — констатировал Невилл, заставив соседа по комнате смутиться. «Ты как-то неважно выглядишь, дружище», — заметил Рон, обращаясь к Поттеру. «Может, в больничное крыло обратишься?» «Да все в порядке», — попытался отмахнуться от опасений друга Гарри. «Просто мигрень и легкая слабость. Не стоит быть таким легкомысленным», — поддержала Уизли Гермиона. «Мы же в магическом мире. Вдруг ты чем-то отравился, ну или тебя прокляли?»